братья и сестры, слушая отчет по Кировограду, ну, там вот среди братьев-служителей есть такое согласие, чтобы дать немножечко информацию, что произошло в Кировоградской церкви. Потому что разные слухи, брожения могут быть, ну, чтобы уже конкретную информацию такую дать. Еще был жив Иван Яковлевич. Он неоднократно братьям-служителям говорил о том, что большие сложности в Кировоградской церкви. И поправить, ну, наверное, почти невозможно. Неоднократно он лично у меня спрашивал мое мнение, как я смотрю на то, чтобы он вышел с церкви Кировоградской. Я, со своей стороны, не мог никакого совета дать, потому что я подробностей не знал всех событий в Кировоградской церкви. Когда уже не стало Ивана Яковлевича, тогда мы вынуждены были вникать, потому что, ну, внешне очень понятно было, что там, ну, господствует мир. Ну, то есть, откровенно красятся, в коротких юбках и вот такое вот все. То есть, мир вот пребывает в церкви. И мы приехали, несколько братьев, это было 2 года назад, больше немножечко, и попросили братское собраться, и, ну, сказали, что вот такое-такое внешний вид и поведение неприемлемо в церкви нашего братства. И в целом братское нас поддержало, сказали, да, и мы недовольны, что у нас это есть. Ну, тогда мы предложили провести очищение церкви. Братское дало согласие. Мы вышли на членское собрание, и членское собрание тоже проголосовало, чтобы провести очищение. 2 года назад провели очищение, и пришли к выводу, что работу, которая запускалась десятилетиями, ну, за 2 недели поправить трудно. Хоть очищение провели, но дальше нужно продолжать в этом направлении двигаться. А поэтому мы со своей стороны предложили, чтобы временно ответственность пресвитерскую переложить на другого брата, не на местного. Ну, это местный Лиходеев Александр Дмитриевич. Вот. И церковь подавляющим большинством тоже поддержала это предложение. И мы предложили Александра Николаевича Остаренко на год, чтобы он был ответственный пресвитер за Кировоградскую церковь. В течение этого года, когда Александр нес ответственность за Кировоградскую церковь, неоднократно он и звонил меня, вызывал туда, когда встречались большие сложности. То есть он встретил противление. Ну, большинство со стороны семейства Лиходеевых. Ну, это дети и внуки пресвитера. Вот. И в основном и церковный совет состоял тоже из детей Лиходеевых. Хотя в прошлом у них, ну, некоторые были отлучены, некоторые должны были быть отлучены, но не были отлучены по недоработке служителей. Ну, и вот такое руководство получилось в церкви. Ну, когда прошел год, мы приехали на отчет на членское собрание. Александр Николаевич отчитался. Нет, вначале мы на братском обсуждали этот вопрос, да, потом вынесли на членское. И Лиходеевы сильно были против, чтобы Оскаленко оставался ответственным. Ну, я сказал, что как церковь решит по большинству, так и будет. Если только церковь решит, чтобы Александра отозвать от церкви, тогда мы будем думать, что дальше делать с Кировоградской церковью. А если церковь примет решение остаться Александру, то вы тогда должны будете подчиниться. То есть по большинству. И к моему даже удивлению, по большинству голосов церковь приняла решение, чтобы Александр еще на год оставался. Ну, только мы уехали, следом, ну, может быть, через пару дней, звонок Александру Оскаленко. Ты к нам больше не приезжай. После того членского мы собрались родством Лиходеевых и приняли решение, мы тебя не примем. Звонит Александр ко мне, говорит, что делать? Я говорю, ну, раз не примут, зачем ехать? Не надо, не езжай. Уже вместе поедем, когда будет возможность поехать. Ну, в это время получилось так, что в нашем объединении был Николай Степанович Антонюк, и мы с Антонюком проехали туда, в Кировоград. Ну, они высказали, знали, в категорической форме, что мы не примем Оскаленко больше. Ну, мы пообличали их, что вы нарушаете решение церкви. Пресвитеру надо бодрство, чтобы исполнялись решения церкви, а вы, Александр Дмитриевич, поощряете нарушать решение церкви. Церковь это решение приняла. Ну, они высказали в катерической форме. Ну, мы тогда сказали, что хорошо, мы тогда в этой обстановке доложим Межобластному совету и на совете порассуждаем, что делать. На совете мы пришли к тому, чтобы пойти им на уступки. Почему? То есть заменить, Александра отозвать, потому что, ну, я не был уверен, что мы сделали все, чтобы им помочь. И понимаю, что если сейчас мы не пойдем на уступки, то произойдет уже раскол в церкви. И часть церкви, ну, в частности, вот Лиходеевы, кто-то их поддержит, отойдут от братства, и мы тогда уже влияние на них потеряем, и мы им уже не поможем. И поэтому я предложил, чтобы нам все-таки пойти им на уступки, и направили туда Анатолия Копылова вместо Оскаленко. Приехали мы на членское собрание с Анатолием, и церковь тоже подавляющим большинством проголосовала, чтобы Анатолий у них был пресвитером, но тоже со сроком на год. Год еще не прошел, и на совещании Анатолий докладывает, что меня полностью Лиходеевы игнорируют. Никакие его, как пресвитера, слова, никакие решения не исполняются. Тогда на совещании, после общего совещания, я оставил межобластной совет, позвали пресвитера Александра Дмитриевича, диакон был, но диакон не поддерживает эту линию, каток Александр Иванович, ну и Анатолия Копылова. И на вопросы, почему так поступают, по конкретным претензиям, то есть Анатолий назвал конкретные случаи, когда игнорировали его полностью, а Александр Дмитриевич сказал так, что я пресвитер, и я как усматриваю, так и буду поступать. Ну, тогда будем что-то думать по отношению к этой ситуации. Дальше вести разговор смысла нету. Заканчиваем мы разговор, их отпускаем, остаемся межобластным советом. Ну, и братья единогласны, что нужно туда ехать, и какие-то, может быть, решительные меры принимать в этой ситуации. Ну, мы поехали туда, наверное, 5 или 6 членов межобластного совета. То есть мы 2 раза там были, за 2 раза побыли там Сергей Федорович был, Виктор Иванович был, я был, Алексей Михайлович Волошин, Лысяный Леня, кого можно, Оскаленко Саша, Копылов Анатолий. Ну, в общем, большая часть межобластного совета участвовали в этой операции, будем так сказать. Мы обсудили, взвесили все это. И приехав к ним на членское собрание, мы сказали, главное, корень Кировоградской церкви обозначен словами самих же Лиходеевых. Но я сказал так, что если бы это были только слова, можно было бы не обратить внимания, пропустить мимо ушей. Но это позиция, это действие. А Лиходеевы говорят так. Костяк церкви – это мы, Лиходеевы, и все решения будем мы принимать, а остальные – балласт. Считаем, что это греховная позиция, на церковь сказать балласт. А мы, да, у них большое родство, и они члены церковного совета, но не вы в костяк церкви. Решение церкви должно иметь значение для всех. Они сказали, нет, мы костяк церкви, и мы решать вопросы будем. И поэтому считаем, что эту позицию надо аннулировать. Каким образом? Мы ставим от межобластного совета условия Кировоградской церкви. Если вы хотите, чтобы межобластной совет продолжал работу по оздоровлению церкви, то вам нужно выполнить 2 условия. Первое условие – приостановить служение Александра Дмитриевича вот за такую работу. Приостановить имеется в виду временно, до покаяния и исправления, потом будет восстановление. И распустить церковный совет. Окончательно распустить. Когда нормализуется ситуация в церкви, тогда церковь изберет другой церковный совет, и кто войдет, тот войдет. А церковный совет из Лиходеевых распустить. Эти условия мы поставили на членском собрании. Они попросили неделю порассуждать над этим. И потом мы сказали, это пусть решает не церковь, лишат сами Лиходеевы. И Александр Дмитриевич нам даст ответ. Если они на это согласны, тогда будут решаться вопросы, так как Церковный Совет будет распущенный, будет решать Анатолий Копылов, Веня Лиходеев, благовестник, и диакон Александр Иванович Каток. А Александр Дмитриевич будет приостановлен в служении. А более широкие вопросы будут решаться на общих братских. Вот такую схему мы предлагаем. И это ставим как условие. Если вы не пойдете на это условие, то мы разрешим друзьям, которые давно нас просят выйти из церкви. Мы им не разрешали. Нам кировоградские члены, многие, говорили так, что вы ничего здесь не сделаете. Это десятилетиями устанавливался этот принцип. И поэтому мы уже настрадались, мы намучились, мы хотим выйти из церкви. А мы их 2 года уговаривали, не выходите. Мы же работаем. Смотрите, и одного пресвитера, второго пресвитера поставили. И дело поправится. И если вы не пойдете, Лиходеевы, то мы разрешим тем выйти из церкви и будем содействовать формированию новой церкви в Кировограде. Через 2 недели у нас была встреча, они нам дали ответ, что мы не согласны с вашими условиями, на ваши условия не пойдем. Тогда я поставил вопрос в церкви на голосование. Ну, это не гласное такое правило, но общеизвестное, что служителю, чтобы остаться служителем, так всегда было во все времена в нашем братстве, чтобы служителю остаться церкви служителем, нужно, чтобы церковь хотя бы 2/3 за него проголосовали. Если служитель 2/3 не набирает, его служение приостанавливается. И согласно этих норм, я ставлю вопрос на членское собрание здесь же, на голосование, кто за то, чтобы приостановить служение Александра Дмитриевича, и кто за то, чтобы он оставался пресвитером. 18 человек проголосовали, чтобы он оставался пресвитером, а 16 человек, чтобы приостановить его в служении. Он 2/3 не набирает. И точно так же и церковный совет 2/3 не набирает. Я говорю, Александр Дмитриевич, при том, что вы видите, что вы не набрали 2/3, вы все равно остаетесь пресвитером? Да, я остаюсь пресвитером. Тогда мы снимаем наши уговоры и разрешаем выйти из церкви. И таким образом в Кировограде произошло разделение. И, ну, процентом соотношения, наверное, Анатолий лучше скажет. То есть с Лиходеевыми больше 20 осталось, ну, там 18 их Лиходеевых только. В общем, похоже, что человек 5 не из Лиходеевых, а остальная церковь вышла. То есть вот такие события. Ну, Анатолий теперь, ну, и более чаще стал посещать, и другие братья, чтобы... Теперь это, ну, будем говорить, церковь из 40 членов, ну, там много детей еще, осталось без молитвенного дома, потому что обои молитвенные дома оформлены на Лиходеевых. Ну, у нас еще будет встреча с ними. Да, мы еще говорили, что наше разрешение выйти из церкви не означает ваш вывод с братства. Вы будете решать, вам оставаться в братстве или не оставаться. Но условия быть такими же церквами, как и все церкви нашего братства, это условие мы все равно будем оставлять. То есть мы не согласны, что вы вот в таком виде и с таким поведением будете в братстве. И если вы захотите быть в братстве, то вполне возможно, что будет 2 церкви в Кировограде нашего братства. Но это решение будет за вами. Эти вопросы еще до конца недорешенные. У нас еще не было встреч с ними. Ну, в этой новой церкви уже прошло утверждение членства. Вот, как Анатолий говорит, 37 человек уже заявили, или их утвердили уже членами церкви здесь, вышедшей церкви. А с Лиходеевыми у нас еще намечена встреча, чтобы эти все вопросы оговаривать и довести до конца. Ну, вот так вот то, что произошло в Кировограде. Почему мы решили, оно вроде не по теме здесь, но чтобы не было какие-то слухи ходят, что-то произошло, а братья умалчивают, поэтому мы решили, учитывая, что это не общее собрание, здесь члены церкви находятся, дать эту информацию.